Глава 4. Прием у психолога. Капитальный ремонт. Огромная холодная лягушка. Это, наверное, самая главная часть книги. Глава, с помощью которой можно будет отремонтировать сломанные опоры. Я опишу процесс работы с воображаемым клиентом, чтобы у вас получилось пройти свой путь. Назовем клиента Наташей. У Наташи может быть много внешних факторов, из-за которых она нервничает. Например, она располнела, от нее ушел мужчина, она под угрозой сокращения. Или у Наташи стрессовый бизнес, у нее начались новые отношения, она слишком похудела. Это внешняя сторона проблемы. Факты. Они нужны для исследования, и мы рассматриваем их в связи с изменением состояния клиента. Для кого-то потеря работы и замужества может быть чем-то обыденным, а для кого-то это сравнимо с кризисом. У клиента может быть привычка обесценивать свои трудности, и он может не понимать, как связаны его эмоции и реальность. Когда Наташа приходит ко мне на консультацию, я сначала прошу ее рассказать о происходящих в ее жизни событиях. Она говорит: «Я на пустом месте начала нервничать и не высыпаться». Выясняем, в какой момент это произошло, и уточняем, не связаны ли внешние события с эмоциональным фоном, насколько место пустое. Оказывается, Наташа попала в автомобильную аварию и начала испытывать повышенное чувство тревоги, переходя дорогу или садясь в автомобиль. Ее сын пошел учиться в автошколу, и она перестала спать. Бинго! Клиент может считать, что это нормально, ведь все родители переживают за своих детей, и что садиться в автомобиль, испытывая панику, тоже нормально. Хорошая новость в том, что если мы знаем причину и помним событие, где был испуг, то можем нейтрализовать его, перезаписать. Прежде чем слушать дальше, подумайте о своих устойчивых негативных эмоциональных состояниях в последнее время. Вспомните, откуда взялось чувство тревожности или раздражительности. Если они не возникли по объективному поводу, то стоит вспомнить травмирующее событие. Здесь стоит исключить привычку реагировать агрессией. Для кого-то это стандартная реакция. И, как правило, раздражительный человек жалуется не на свое поведение, а на окружающих. Он обращается за помощью в случае высокого дискомфорта в общении. Нужно обучить его новым навыкам и помочь ему осознать, что агрессия ему мешает. В таком случае можно найти страх, побуждающий нападать, и убрать травмирующий момент. Даже самые злые люди добреют, когда перестают бояться и понимают, что никто не покушается на их ресурсы, значимость и безопасность. Мы выяснили, что психологическое состояние – это последствия пережитых событий, эмоциональный сценарий реагирования в будущем на подобную ситуацию. Попала в аварию – больше не садится в автомобиль. В современном мире это возможно. Чаще всего нахождение в автомобиле необходимо, но нашему бессознательному это не объяснишь командным тоном. Значит, нужно обезвредить заряд в психике. Я расскажу вам о простом методе, который мы используем с Наташей. Я прошу ее взять кусок пластилина в руку и помогаю вспомнить ощущения во время автомобильной аварии. При этом я создаю для нее безопасную атмосферу и говорю, что я здесь. В любом случае она выйдет из самого дискомфортного состояния, ведь она уже пережила самое страшное. Это настройка границ безопасности. Дальше прошу клиента обратить внимание на свои ощущения в теле. Представить метафорически, назвать чувства и эмоции, процессы и ощущения. Наталья говорит: «У меня сжимается грудная клетка, живот. Ощущение, как при падении и качании на качелях, ощущение холода, страх и беспомощность». Спрашиваю: «Если бы это ощущение было предметом или метафорой, образом любого существа, процесса, то каким? На что оно похоже?» Это нужно, чтобы сознание Наташи могло влиять на процесс через воображение. Она говорит: «Это огромная холодная лягушка». Образы помогают расширить диапазон с плохо-хорошо и тепло-холодно. Еще они запускают телесное проживание. Ну, согласитесь, мурашки от того, что по вашей руке любимый человек нежно проводит перышком, и мурашки от тарантула, что прыгнул на руку, разные. Получилось вдохновиться образами? Это ключ к работе с бессознательным. Мы можем программировать свое настроение. Вернемся к Наташе. Есть образ, метафора, место в теле, куда идет внимание и ощущение. Все это связано с эмоциями, чувствами и реальной ситуацией в прошлом. Назовем это образ травмы или заряд. Первый этап «найти» пройден. Теперь надо обезвредить. Прошу немного усилить ощущение и позволить телу начать двигаться так, как ему хочется. Наташа начинает держаться за живот, раскачиваться и плакать. Пластилин все еще держит в руке. Замечаю, когда напряжение доходит до пика, и прошу ее сминать пластилин, как бы переводя образы и ощущения из тела в руку, а затем в кусок пластилина. Наташа сама решает, когда достаточно. Мы выпускаем воображаемую лягушку, вытаскиваем ее из Наташи. Работа с образами. Не все подходы такие творческие. В моих методиках много арт-терапии, работы с телом, сказкотерапии и символизма. Я работаю с внутренней мифологией. Иногда деятельность психолога кажется обычным разговором, иногда театральным представлением. Главное – проверка результата в конце консультирования. Настроение должно улучшиться, грубо говоря. Момент, когда психоэмоциональный травматический заряд вышел, невозможно ни с чем перепутать. Появляется спокойствие, облегчение, расслабление. Эмоции отступают. Ощущается усталость и опустошенность. Тело клиента выглядит иначе. Поднятые плечи опускаются, лицо разглаживается. Проверяю, не осталось ли чего-то в телесных ощущениях, эмоциях и образах. Прошу клиента вспомнить травмирующую ситуацию и свои эмоции. Уточняю, как теперь воспринимается то, что пугало или злило. Если практика сработала, то клиент может даже не вспомнить, о чем шла речь, может потерять интерес к проблеме, на которой был зациклен. А если и вспоминает, то уже как факт биографии. Картинка становится тусклой. В случае, если дискомфорт остался, запускаем процесс еще раз. Пластилин можно заменить бумагой, которую можно мять и рвать. Очень важно переводить образы в телесные действия. Иногда в архаичных ритуалах можно встретить подобную работу с тестом вместо пластилина. Правда, она включала в себя заговоры как вариант архаичного самогипноза или гипноза. Например, болезни выкатывались из ребенка и собирались в колобка, того самого, которого благополучно съедала лиса. Как вам такая интерпретация сказки? У нас все демократичнее, и ни одна лиса не пострадает. Пластилин можно просто выбросить или использовать повторно для подобных процессов. Затем мы создаем новый образ для нейронных связей, переобучаем их. Я предлагаю вспомнить, когда Наташа смотрела на безмятежность. Как играет котенок, как течет ручей. Ветер шевелит листву деревьев. Любой образ, который вызывает спокойствие. Следующий шаг – представить, как пространство внутри тела, где была метафорическая травма, а именно та самая холодная лягушка, заполняется расслабленным, приятным светом, теплом, потоком. Общаясь с Наташей, я спрашиваю, что ее успокаивает, и внимательно слушаю ответы, запоминаю образы. У одного человека спокойствие вызывает дождь и буря, а у другого – солнечный день и голубая гладь воды. Стандарта нет, поэтому в начале консультации я собираю информацию. Также наблюдаю за эмоциями, особенно реакциями, возникающими на фразы открывашки. Это такие образы, которые имеют отношение к травме. Например, возможно, вы много работали в этом году и, скорее всего, чувствуете себя усталым и одиноким. Я выдаю это предположение и смотрю, есть ли эмоциональный отклик. Правда ли это для клиента? Для набора энергии и ресурса тоже можно использовать такой прием. Иногда при просмотре фильма какая-то ситуация или персонаж может вызвать сильную эмоциональную реакцию. При этом не только прошлый травмирующий опыт откликается яркой реакцией. У нас есть метафоры силы и индивидуации. Это набор эмоционально заряженных образов, вызывающий позитивную реакцию. Встречаясь, например, с образом парящего орла над зелеными горами, можно испытать сильное чувство. Слушая музыку, любуясь цветом, картиной, создавая произведение искусства, мы не просто чувствуем себя лучше. Мы можем сказать: «Это моя музыка, а это не моя». Эта картина ничего не вызывает, а это вдохновляет на новые свершения. Все потому, что определенное сочетание цветов, нот или ритмов влияет на настроение и даже на физическое состояние. Этим можно управлять. Если вас окружают те образы, которые соответствуют вам, силы и радости становятся больше. После проверки я задаю Наташе вопрос. Как метафорически выглядело бы ее хорошо? Если представить, что нет страха за сына, нет тревожности перед возможной аварией, то что есть? Какой позитивно заряженный образ мы можем использовать? Наташа говорит, что видит себя и сына неуязвимыми. Стоит только сесть в автомобиль, автоматически появляется что-то вроде защитного поля, и вместе с этим образом появляется драйв, радость от вождения, спокойствие на дороге. Я прошу ее представить это защитное поле, состояние неуязвимости, спокойствия и драйва. Посмотреть, где концентрируются ощущения в теле. Мы ищем комфорт и удовольствие. Предлагаю распространить ощущение на все тело и даже выйти за границы, начать излучать его вовне. Прошу пофантазировать про далекое будущее, в котором ее сын и она в очень почтенном возрасте приезжают на автомобиле к морю, например, пьют чай и все хорошо. Мы перезаписываем программу страха, которая мешает жить комфортной жизнью. Мы это уже проходили. Порой бывает, что недавняя ситуация всего лишь зеркало или отражение далекого прошлого. Представим, что Наташе предстоит защита своего проекта у начальника. Она никак не может сдать его в срок, оттягивает и, наконец, уходит на больничный, и ведение проекта достается ее здоровому коллеге. Так происходит достаточно часто. Наташа покупает обучение, но когда приходит время получать диплом, она бросает обучение. Иногда она заранее отказывается от действий, если думает, что придется кому-то отчитываться. Наташа считает, что она неорганизованная и некомпетентная. Мы проверяем и понимаем, что это не так. Когда нет необходимости защиты и подведения итогов, все проекты доводятся до конца и в срок. Уровень интеллекта и ответственности у нее высокий. Получается, что сценарий убежать, заболеть и отказаться заранее включается в момент стресса. Вероятно, что-то в общении с людьми ее травмировало. Наташа не помнит свое детство подробно, но у нас есть ключ – эмоции. То, что будет одинаково во всех ситуациях, начиная с первой и заканчивая той, что была на прошлой неделе. Как и в случае, что я описала ранее, я помогаю клиенту вспомнить ощущения, события, эмоции и образы недавней болезненной ситуации. И уже из эмоционально раскачанного состояния спрашиваю, когда она чувствовала себя так же, в какие моменты жизни ей приходилось испытывать похожие эмоции, есть ли что-то похожее, но более сильное по ощущениям. Мы находим несколько зарядов в юности, но продолжаем искать самый яркий и болезненный, по оценке самой Наташи. При попадании в нужное воспоминание эмоции становятся намного ярче, могут проявиться слезы, телесный дискомфорт, и мы снова вытаскиваем эту лягушку по тому же принципу. Бывает, что воспоминание не яркое, нет конкретных флешбеков, есть только телесные ощущения, когда речь идет о раннем детском возрасте. Достаточно поймать эти ощущения и эмоцию. Тогда можно включить фантазию, начать работу с телесным симптомом и также вытаскивать лягушку. Самопомощь. Все прекрасно, скажете вы, но как работать с собой без психолога? Попробуй помыть машину снаружи, сидя внутри. Это непросто. Знаете, в некоторых случаях действительно стоит обратиться к специалисту. Особенно, если речь идет о затяжных и глубоких процессах. Человеку нужен человек, и не стоит оставаться в одиночестве. Есть еще одна трудность самостоятельной работы. Нет зеркала, которое покажет вам, где есть сбой. Нет заинтересованного лица, катушки, на которую можно намотать запутанные мысли и состояния. Без дополнительных приспособлений трудно понять, куда копать. Вторая трудность в том, что, погружаясь в прошлую травмирующую ситуацию, в сильные эмоции, не всегда получается провести удаление той самой лягушки. Она живет своей жизнью и саботирует процесс. Внезапно хочется посмотреть кино, приготовить ужин и полистать ленту новостей. Ну, как-то ведь жилось и без терапии. Но у нас есть очень простые инструменты для самостоятельной работы. Нужно вытащить из себя все, что связано с проблемой, а затем отдалиться и бесстрастно проанализировать. Сделать это можно двумя способами. Через автоматическое письмо, текст и через разговор с собой вслух. При этом нужно включить диктофон. Задать себе вслух или на бумаге сакраментальное. На что жалуетесь? Когда жалоба иссякнет, задать второй вопрос. Почему и из-за чего так случилось? Третий вопрос парадоксальный. Какие выгоды и преимущества дает эта ситуация? Чем это невыгодно, мы уже выяснили на первом вопросе. Четвертый вопрос страшный, но нужно его вывести из бессознательного. Кто виноват? Какой сценарий и какую роль я выбираю для себя? Пятый. Что утрачено и становится невозможным с наличием этой проблемы? Шестой. Что хочется иметь вместо этой проблемы? Седьмой. Что я могу сделать, чтобы получить желаемое? Пока вы все это пишете или проговариваете на диктофон, это скоростная версия, не читайте и не анализируйте. Все откровения приходят после 10-минутного перерыва. Сначала изложите мысли, а потом посмотрите мудрыми глазами и послушайте мудрыми ушами. Как слушать и читать? Обратите внимание на те фразы, формулировки, что вызывают у вас эмоции. Читайте и слушайте с пластилином в руке. Сминайте его каждый раз, когда находите сокровище. Я имею в виду заряд травмы. Выражайте проявляющиеся эмоции и ощущения. Напряжение переносите в движение руки. Второй вариант чтения вашего текстового выплеска или голосового сообщения самому себе. Подчеркивайте ключевые фразы, начальные причины появления проблемы, то, из-за чего все началось. Вспомним про Наташу. Ее проблема – дискомфорт из-за потери сна. Наташа пишет два вопроса. Почему я не могу уснуть? И почему мы начали ссориться с сыном? И дальше отвечает на первый вопрос. У меня сбился режим, я чувствую себя разбитой, я никак не могу закончить дела вовремя и засиживаюсь допоздна, потом я беру телефон и перед тем, как засну, читаю новости и листаю ленты в социальных сетях, это меня бесит, но я не могу остановиться, я хочу отвлечься и не думать о бессоннице, когда я долго сплю, то начинаю злиться и напрягаться, появляются проблемы со здоровьем и самочувствием, мне страшно, в голову приходят мысли про смерть, свою или близких. Особенно я переживаю за сына, хочу чувствовать себя спокойно, быстро засыпать, и я могу поискать, чего я боюсь. Клиент попался прокачанный. Если заметили, в этом тексте есть ответы на вопросы по списку. Теперь нужно найти ключевые, попробуйте их выделить. Вот они. Хочу отвлечься. Мне страшно. Мысли про смерть, свою и сына. А дальше можно поразмыслить. Снова через текст или голосовые сообщения, адресованные самому себе, узнать, почему страшно умереть. Не игнорируя и не обесценивая, и вполне возможно выйти на пережитый опыт аварии и перенос своего страха на сына, который пошел учиться в автошколу. Важно проверить, реальная это причина страха, перенятая как пример поведения или это воспоминание из прошлого, психотравма. Представьте, что Наташа увидела, как ее прошлый опыт и постоянные воспоминания о пережитом заставляют ее тревожиться, отвлекать себя делами и ночными посиделками в интернете. И что делать, если она упрямо не хочет обратиться за помощью или не знает компетентного специалиста? Знаете, уже в процессе написания и проговаривания скрытой проблемы боль трансформируется, наступает облегчение. Ну и давайте вернемся к методу вытаскивания лягушки. Если этот метод не подходит, то мы работаем иначе. Представьте, что запись в диктофоне растворила боль на миллионы мелких звуковых волн, а листок с текстом впитал описываемые проблемы в себя. Метафорически. Наташа писала и говорила эмоционально, выплескивая все, что накопилось, проживая чувства и воспоминания. Во время письма она чиркала, мяла бумагу, писала нецензурные слова, записывая голосовое сообщение, кричала, ворчала и плакала. Не каждая работа бывает так глубока, но в случае пережитой травмы прикосновение к ней вызывает сильные эмоции. Наташа писала текст, пока не выговорилась полностью. Считайте, что дело сделано и заряд травмы вынесен во внешний мир. Теперь надо уничтожить носитель. Например, порвать или сжечь вещи, в которых ходила на свидание с бывшим партнером. Поднять якоря, порвать письма, стереть сообщения, полные гнева. Затеять генеральную уборку и перебрать гардероб. Иногда даже продать квартиру, в которой вас маленького обижали. Вернемся к Наташе и ее письму. Она хорошо поработала, порвала письмо, сожгла его под вытяжкой в металлической тарелке и смыла пепел. Через некоторое время почувствовала то самое спокойствие и свободу. Но это еще не конец. Нужно создать новый сценарий. Поэтому наша героиня пишет сочинение на тему, как я и мой сын проживем свою жизнь долго и счастливо, не забывая о комфортном управлении автомобилем. Сочинение пишется в свободной форме, как новое правило и новая инструкция к себе и к жизни. Его можно заменить голосовым сообщением самому себе. Считайте это волшебным заклинанием, самогипнозом и самопрограммированием. Несколько лет назад я записала такое послание: «Люблю тебя и всегда буду тебя поддерживать. Помогу тебе в любой ситуации и всегда буду на твоей стороне». Такое решение я приняла, когда увидела, сколько во мне претензий и обид по отношению к себе, и вытащила их из себя. Ваш новый сценарий может быть коротким выводом, который вы можете разместить как статус в социальной сети или повесить на своем холодильнике, чтобы припоминать, когда нужно. Однажды, после подобной практики, когда я встретилась с несправедливостью мира, Бога, жизни и моей обиды на нее, я написала новый сценарий. Замечаю, как меня любят. И мир, и Бог, что бы это ни значило, и жизнь. Я работала в самолете, отпуская обиды и самотерапевтируясь. Но вы помните, как это бывает. К моменту посадки я записала новый сценарий. И знаете, таксист, которого я вызвала в аэропорт, сказал мне: «Вас очень любит Бог, вы удачливы». Вот прямо так, не успела я захлопнуть дверцу машины. Он сказал: «Ваш номер поездки выпал впервые за 10 тысяч моих вызовов. Номер поездки 888. Это большая редкость». Такой знак и дружеское подмигивание мира я не смогла проигнорировать или обесценить. Эта практика подойдет и для маленьких проблем, и для больших решений. А еще я хочу сказать, что в любом случае стоит идти к человеку, к другу, психологу, обращаться за поддержкой и за инструкцией к ремонту, потому что исцеляет само присутствие. Вы не одни. Самооценка. А теперь давайте заглянем за фасад нашего внутреннего мира. Практика терапии обязательно должна включать в себя тренинг принятия и понимания себя. Наша самооценка – это записанные в память чужие слова и отношение к нам других людей, значимых. Со временем авторство этих слов и отношений аккуратно стирается из памяти. В какой-то момент кажется, что все нападки на свою внешность, разум, оценки – абсолютно наше мнение о себе. Но если присмотреться внимательно, то в памяти могут всплыть настоящие авторы. Однажды я пригласила подругу пообщаться и предложила ей помочь с жильем. На что она ответила: «Свет, я и в хостеле переночую, не надо мне снимать квартиру, чай не сахарная, не растаю и не королевишна». Откуда у нее такие определения себя? Бог с ним, с моим предложением позаботиться и сделать подарок. Но эти формулировки явно говорят о ее отношении к себе. Она рассказала, как в детстве просила маму помочь поправить постельное белье, та поправляла, но приговаривала: «Ишь, королевишна, выискалась! Гороху тебе под матрасом не хватает!» Ее мама вообще испытывала презрение к любителям комфорта. Подруге нельзя было выбирать еду, надо было много работать и есть, что дают, и носить, что дали. Как только проявлялись малейшие признаки своих желаний или нежеланий, мама вспоминала королевишну. Больше всего моя подруга волновалась, что ее сочтут капризной, избалованной, сахарной королевной. Но как же ей этого хотелось? Выбирать, как жить и что носить. Но, по мнению мамы, у нее была совсем другая роль, ведь ее не сватали к королевичу, не катали в каретах, не звали на бал. А когда звали, ей нечего было надеть, да и танцевать она не умела. А еще она сомневалась, а точно ли ее зовут? Может, хотят от нее чего-то? Просто так ведь не позовут? Через некоторое время она привыкла к роли «мы люди простые, нечего выпендриваться». И так же, как ее мама, начала посмеиваться над ухоженными королевишнами. Это называется соответствие родительской системе мировоззрения. Без нее ребенку невозможно выжить. Даже в подростковом бунте, в этой попытке изменить что-то, ребенок соответствует оценке родителя. «Неряха, лентяй, глупая, куда такую юбку надела, как проститутка?» Все поведение развивается по родительской программе. Ребенок отыгрывает неряху, лентяя и дальше по списку. Но не хочет этого. Понимаете, так формируется внутренний конфликт. Получите предписание, распишитесь. Ну, вот мы и докатились от королевишны на социальное дно. Родители, беспокоясь за будущее своих детей, порой используют страшные эпитеты. Так комната подростка превращается в бомжатник, а компьютерные игры в размягчитель мозгов. И это все записывается как эталон отношения к себе. Каждое слово отзывается эмоцией, которую нельзя полностью выражать и возвращать старшему. У человека бунтарского склада половина жизни уходит на доказательство того, что он не лентяй, не неряха. У мстительных людей есть все шансы быть позором семьи и доставлять родителям трудности до конца жизни. У обидчивых и ранимых будет ожидание, когда же мама передумает извиниться и полюбит. Они действительно не понимают, что их не особенно любили. В любом случае, во внутреннем мире, прячась за занавеской, сидит критикующая фигура. Мама, отец, бабушка, учитель. Вполне возможно, в руке она до сих пор держит ремень и проверяет дневник вашей жизни. Моя тайная фигура регулярно говорила мне, что я плохо выгляжу и дурно одета, а еще поправилась. Что делать? Есть старая добрая терапия, которой я делюсь здесь, а есть кардинально хитрый способ изменить ситуацию. Шаг первый. На каждую критическую и неадекватную оценку себя говорить «нет». Это ложь. Очень важно понять, чей голос говорит, что я дурно одета и потолстела. Как понять, что это ложь? Сравнить с фактами. Я поставила видеокамеру и записала себя без одежды, в одежде, в движении. Оказалось, что совсем не толстая. Наоборот. И мне понравилась моя одежда. Обязательно нужно увидеть неадекватность оценки и поискать доказательства обратного. Голос говорит: «Тебя никто такую замуж не возьмет». Но у меня есть штамп в паспорте. Даже два. Один, правда, про уход из брака по собственному желанию. И знаете, когда я сказала тайной фигуре, что это ложь, я вспомнила мамин рассказ. Я была совсем маленькой, но уже любила рисовать красивых стройных принцесс. И однажды я провела лето у бабушки. Сметана, творог, булочки. Когда мама меня увидела, то проверила, не спрятаны ли у меня за щеками конфеты. Настолько круглые у меня были щеки. Я этого не помню, но не раз слышала, как мама рассказывала гостям про этот милый случай, когда ее дочка потолстела у бабушки. Мне было как-то не по себе, и я искала в себе толстую девочку много лет. Я не обвиняю маму. Она не всерьез это говорила, да и не планировала нанести мне психологическую травму. Я рассказываю, как психика ребенка словно губка впитывает все, что о нем рассказывают и как его оценивают. И выводы мы можем сделать совершенно дурацкие. Если у вас есть дети, вы можете повлиять на эту губку добрым словом, замечая хорошие качества. Они от этого будут только развиваться и взращиваться. Внутренний убийца. Самая важная работа на этом шаге про самооценку — разобраться с внутренним убийцей. Знаете, кто чаще всего мешает достигать цели? Откуда этот голос, который каждый день, глядя на вас, говорит: «Ничего у тебя не получится, ты недостаточно хорош для того, чтобы получить то, чего хочешь». Он говорил мне, что я слишком старая, уставшая, слабая, глупая, что я недостаточно много сделала или, наоборот, всех утомила своими делами. А еще он обвинял меня во лжи. Даже в те моменты, когда у меня получалось лучше, чем раньше, или просто хорошо, он говорил: «Повезло! На самом деле молись, чтобы никто не узнал, какая ты врушка». И мои попытки подружиться с этим голосом были безуспешны. Я пыталась назначить его на роль контролера, говорила, что это полезный голос в моей голове, и он нужен, чтобы я становилась лучше. Эдакий внутренний провокатор, реагирующий на все, что я делаю. Я пробовала с ним договориться. Тоже не вышло. Он выискивал подтверждение моей никчемности, даже когда сотни людей говорили, что со мной все в порядке, и я изменила их жизнь к лучшему. Я любила себя, заботилась, хвалила и баловала. Но голос все еще звучал. И однажды я решила, что хочу узнать, кто внутри меня говорит на самом деле. Потому что все мои внутренние голоса, напрягавшие меня раньше, давно были на моей стороне. Взять хотя бы госпожу критичность или ворчуна-контролера. Они были за меня, выискивали ошибки и помогали их исправлять. Возможно, делали это в грубой форме, но результаты были хорошими. А этот голос провокатора меня просто убивал. Он врал о том, что я вру. В его словах не было решения проблем, не было совета. Каждое из его обесценивающих, злых и беспощадных замечаний просто сбивало меня с ног. И однажды, после особенно злого комментария про мой вес и внешний вид, я поняла, что это не мой голос. И он действительно врет. Он говорил, что я ленива, что я упустила все шансы, что я никогда не встречу любимого, что у меня ничего не получится, что я злобная и никого не люблю, и вообще я нелюбимая дочка Вселенной. Это про меня? Даже факты говорят об обратном. Я вижу себя на фотографиях, там красивый человек. Я получаю ежедневные слова признательности. Откуда такие жестокие оценки? Ну не могу я сама с собой так жестоко обходиться. Это какой-то конгломерат ненависти ко мне, и единственное его предназначение — убить меня. Серьезно? В моей собственной голове живет тот, кто ставит мне палки в колеса и подсыпает каждый день яд, лишая меня смелости и радости? Кто это? В этот момент я вспомнила свое обучение у старого шамана на Алтае. Еще во времена моих исследований архаичных методов работы в трансперсональной психологии. Меня занесло к нему совершенно случайно, как я тогда думала. После обряда, потельни, импровизированной бани, которую мы смастерили на берегу реки из ивовых веток и папоротника, мы разговаривали. Пускали по кругу трубку грома и слушали индейские сказки. Одна из сказок была о том, как человек шел через темный лес и не заметил, как в него закрался демон. Через 3 луны демон начал давать дурные советы человеку, и тот принял его голос за свой собственный. Через 10 лун человек спрыгнул со скалы. Это же был его собственный голос, и он решил довериться себе. Я вспомнила эту сказку, когда задала вопрос про голос в голове, откуда он. Имя голосу, наконец, нашлось. Внутренний убийца. Не надо путать внутреннего убийцу с вашей плохой версией, с той частью вашей личности, которая боится, хамит, злится, жадничает, завидует или грустит. Это ваш функционал защиты от внешней агрессии. Он точно на вашей стороне. В отличие от внутреннего убийцы, он пришел к вам для другого. Он приходит к каждому. Но откуда? Внутренний убийца – это записанная программа, повторяющаяся пластинка на основе пережитого вами опыта. Там есть голос мамы и папы, голос злого воспитателя, все унижения и обесценивания в ваш адрес. Там есть даже элемент коллективного сознания, тот самый, из-за которого начинаются войны и убийства. Иногда этот голос ненависти одерживает победу над человеком и убеждает его спрыгнуть со скалы. Но только в том случае, когда человек решает, что эта пластинка – его собственный трек, и что он не может победить внутреннего убийцу. Я хочу, чтобы вы знали, нет ничего сильнее свободной воли человека. И в вашей реальности нет авторитета, кроме вас самих. Вы сильны и независимы по праву рождения. Помните притчу про волков? Черный волк олицетворял гнев, печаль, обиду и другие негативные качества, а белый олицетворял радость, мир, любовь и надежду. Суть притчи в том, что в итоге побеждает тот волк, которого вы больше кормите. Другими словами, то, на чем вы фокусируете свое внимание. Это работает относительно эмоций. Но в случае с внутренним убийцей правильно будет сделать себе волчью шубу. В тот момент, когда я поняла, что у него есть одно желание убить меня, я достала свою катану, свой боевой меч духа. Со свистом рассекла воздух и отрубила голову. Каждый раз, когда голос говорил мне что-то разрушительное, я поднимала меч и отрубала ему голову, понимая, что это всего лишь записанная программа. Энергия Мартида, живущая в каждом человеке. Энергия разрушения. Когда голос начинал убивать меня за то, что я его убиваю, я вновь поднимала свой меч. В любви к себе мне пришлось стать беспощадной к этой жестокости. Я вспомнила своих мертвых друзей. Помнишь, вначале про них рассказывала? Они слишком долго слушали этот голос и верили ему. Я не стала. И однажды он заткнулся. Быстрее, чем я ожидала, если честно. Практика уничтожения внутреннего убийцы. Первое. Нужно его найти. Часто программа разрушения маскируется под привычную жесткую интонацию самомотивации. Мол, руки у тебя не из плеч растут, соберись, унылое никчемное существо, и начни что-то делать. Искать можно следующим образом. Встаньте перед зеркалом и превратитесь в убийцу. Позвольте ему выговориться. Начните со слов «Я ненавижу тебя за...» Не сдерживайте себя, и, возможно, вы удивитесь глубине и широте его чувств, а может быть, неадекватности посланий и проклятий. Пусть выскажется напоследок. Эту практику можно выполнять письменно. Не бойтесь, пусть эта скрытая программа проявится, так будет легче избавляться от нее. Второе. Нужно занять позицию хозяина в своем внутреннем мире. Представьте себе ситуацию, что кто-то приходит в вашу квартиру, садится на вашу кровать и заявляет на нее необоснованные права или берет без спроса вашу любимую кружку и хочет ее разбить. Что вы сделаете? Найдите в себе силу заявить «это мое», силу забрать и даже вытолкать наглеца за дверь. Он достаточно слабый, просто маскируется под близкого родственника или даже друга. Говорит, эй, я свой, я хочу спать вместо тебя на этой кровати и разбивать твою любимую посуду. Поймайте свое возмущение, запомните его. как мама-зверь, защищающая своих детенышей, или папа-зверь, что рычит, когда кто-то приближается к его добыче. Третье. Нужно безапелляционно заявить. Я не есть внутренний убийца. Я не есть все те унижающие, злые голоса в моей голове, даже если они говорят от моего лица. Так мы отстраиваемся от программы самоуничтожения. Больше не нужно следовать советам, которые толкают на самоубийство. Четвертое. Нужно создать образ внутри себя, который будет приносить вам силу и ощущение победы. Что-то вроде моей катаны. Даже если она в руках мультяшной девочки из аниме, в которую я превращаюсь. Выберите свой способ уничтожить внутреннего убийцу. Подойдет все что угодно, даже если вы изобьете его плюшевым медведем. Пятое. Поймите, что вы будете убивать не живого человека. Мама, злые одноклассники, начальник, все, кто вас ненавидел или демонстрировал презрение, не убийцы. Они носители программы Мартида и могли сами не осознавать, что творят. Внутренний убийца вводит человека в стрессовое, трансовое состояние. Однажды в качестве эксперимента мой сын включил диктофон, когда я говорила с ним на повышенных тонах. Моего внутреннего убийцу тогда спровоцировала какая-то мелочь, вроде непомытой посуды и нарушения договоренности. Я была в шоке, когда услышала, что и как я говорю своему любимому ребенку. Ваша мама ни при чем. Это работает программа. Шестое. Дождитесь, когда внутренний убийца проснется. Не вызывайте его специально, наблюдайте за мыслями и интонациями, что звучат внутри. Поймайте его на горячем. Поднимите свой меч, стрелу, кулак и нанесите удар. Вообще, достаточно послать его за пределы своего внутреннего мира русским матерным. Ну, нечего ему тут делать. Тут только вы. Иногда придется орать вслух и махать кулаками, пинаться ногами в реальном мире. Я порой выглядела достаточно безумно и устрашающе, когда дралась с внутренним убийцей в своей комнате. Нужно победить обязательно. У всех получается, и у вас получится. Седьмое. Оглянитесь по-хозяйски в своем внутреннем мире и дайте себе 5. Одобрительно хлопните себя по плечу. Отпразднуйте победу танцем или стаканом полезного морковного сока. Выдыхайте. Повторяйте процедуру по мере необходимости. Не позволяйте бездушной и жестокой программе убийства, унижения и обесценивания загонять вас в угол. Вы сильнее, и это ваш мир. Оберегайте его и себя. Вот такая история. Вполне возможно, что вы не найдете внутреннего убийцу, и это прекрасно. Либо вы его победили, либо не испытывали жестокость по отношению к себе. Но я все-таки прошу вас проверить, все ли голоса принадлежат вам. Если кто-то в вашем мире против вас, и это не ведет к улучшению жизни, смело выгоняйте. Не путайте с внутренним тренером или учителем. Эти персонажи могут быть достаточно категоричными. Проверить легко. Их советы помогают вам лететь со скалы, а не падать вниз. Удачи в этой самой большой битве. Включаем воображение. Шаг второй. Завести себе внутренний поддерживающий театр. Понимаете, злобный отец, живущий в вашем воображении, сейчас не имеет никакого отношения к вашему реальному папаше. Но живет внутри и третирует. Почему бы не воспользоваться удивительной способностью нашего разума к самопрограммированию? Выгнать злобного папашу, либо превратить его в доброго волшебника на вертолете. Пусть катает и кормит мороженым. Я предлагаю создать в своем воображении несколько персонажей, которые имеют отношение к вашему роду и могут вами любоваться, хвалить и поддерживать. Если у вас есть реальные воспоминания о ком-то, кто относился к вам с теплом, можно опереться на эту фигуру. Если нет, то у меня для вас хорошие новости. В трансперсональной и юнгинянской психологии есть большие символы. Они являются частью человеческого опыта и воображения. Ролевые модели поведения, отраженные в коллективном сознании и в бессознательном. Архетипы. Например, в мифах и сказках. Мачеха, бог, мать, отец, ребенок, проводник, мудрец и так далее. Этих символов так много, что каждый автор предлагает свою типологию и шутит, что она самая верная. Мне нравится идея, что можно создать или найти любой архетип, любой символ, в котором вы нуждаетесь. Вам не хватает маминой любви? Создаем в своем воображении и своей силой опыта внутреннюю великую маму. Ту самую, настоящую, у которой вас украли и отдали на воспитание этим злодеям. Шучу, конечно. Архетип не заменяет живого человека, но дает большую психологическую устойчивость. Персонаж живет внутри вас и регулярно хвалит, помогает, решает ваши проблемы и, по необходимости, переносит свои функции на более-менее похожих людей. В процессе контакта и взаимодействия с великой мамой наступает момент насыщения любовью. А внутренне испуганный малыш взрослеет. Можно завести себе отца, который за вас любого хулигана в бараний рог свернет, или наставника, советчика. Это, кстати, важная фигура. Через нее можно обращаться к собственной интуиции и памяти. Когда мне нужно принять решение, я задаю вопрос своему наставнику. «А как бы ты сделал?» Выдыхаю, дожидаюсь ответа и слыву очень мудрой женщиной. А все из-за этого лысого китайского старика-чудака с длиннющей белой бородой в моей голове. Я начала эту практику с архетипов, любующихся мной. Знакомьтесь, внутренний возлюбленный, который смотрит на меня, когда я объедаюсь третьей чашкой окрошки, нежно гладит по животу и говорит: «Милота какая! Котеечка, еще будешь?» Смеется, конечно, но говорит, что я ему нравлюсь очень. Нужно тренироваться, создавать внутреннюю любящую фигуру реалистично. Если в детстве вы играли за кого-то, за куклу, за машинку, то здесь примерно такой же механизм. Вы озвучиваете, вживаетесь в роль, создаете этого персонажа, собираете примеры нужной вам самоподдержки. И если вы создаете внутреннюю маму, то наделяете ее теплыми руками, подарками для вас и добрыми словами. Вы учитесь быть доброй мамой для себя каждый день. Попрактикуем? Это простой тест и своего рода самотерапия. Не ожидая и не планируя ничего, подойдите к зеркалу. Просто понаблюдайте, какие эмоции, мысли и слова будут появляться, когда вы смотрите на себя. Не старайтесь мыслить позитивно или искать недостатки. Затем произнесите вслух все то, что придет на ум, даже если это кажется странным. Пусть лучше выйдет наружу, чем командует внутри. Озвучив все, ответьте на некоторые вопросы. Есть ли в ваших словах оценка? Неважно, позитивная или негативная. Есть ли мысль о том, что можно улучшить? Все, что вы сказали, принадлежит вашему внутреннему голосу или есть фразы, сказанные чужими голосами? Запишите это на бумаге, сделаем арт-терапевтический ритуал из древней Месопотамии от первых психотерапевтов. Отложите записи и продолжайте прослушивание. Я серьезно. Затем прервитесь и для чистоты эксперимента запишите то, что было в голове и было сказано у зеркала. Записали? Теперь вспомните интонацию. Какая она? Нейтральная, дружелюбная, сердитая, уничтожающая, восхищенная. Интонация внутреннего голоса выдает базовые настройки отношения к себе. «Ну, ты совсем себя запустил, и классная я, просто классная». Не имеет значения, что вы выберете себе сказать. Я имею в виду текстовое наполнение. Иногда констатация факта, что вы перестали заниматься спортом и начали заедать стресс едой, помогает изменить ситуацию. Не обязательно потакать себе во всем. Порой нужно сказать себе правду. Если вы дружелюбно начнете себя тренировать, создавать и менять, как вам хочется, все получится. Порой нужно, чтобы «соберись, тряпка, и хватит ныть» было сказано с любовью, но очень настойчиво. Интонация работает больше, чем формальное содержание текста. Но если вы говорите себе правильные, позитивные слова и врете в интонациях, они не работают. Ваша эмоциональная сторона – малыш, который реагирует на интонацию. Не орите на себя, не хамите себе, не льстите, не заискивайте, не пугайте себя. Будьте на своей стороне. А что, если Ну, детка, ты совсем себя запустила. Давай попробуем на ночь йогурт или смузи вместо пирожных. Можно сказать, заботливым и теплым тоном. Не игнорируя то, что вам не нравится, и не обманывая себя. Это творческий подход. Вы увидите, что можно поменять. Появится пространство для роста. Голос внутри. Предлагаю вам сделать очень простую практику, которая при накопительном эффекте изменит вашу жизнь до неузнаваемости. Когда ее по-настоящему получается сделать во время терапии, мы с клиентом считаем, что это переломный момент. Дальше он точно справится со своей жизнью. Что надо сделать? Заведите себе воображаемого друга. Да, это действительно совет психолога. Понимаете, вы ведь все равно ведете внутренние диалоги. Мы все это делаем независимо от уровня образования. Вот, например, только что перед зеркалом. Так ведь? Многие традиции идут по пути уничтожения внутреннего диалога. Тишина, дыхание, медитация на пустоту и тело. Это тоже хорошо, этот навык важен. Но если цель заткнуть злой внутренний голос, техника не сработает. В ситуации, когда нужна оценка и осмысление, голос внутри и процесс мышления появится обязательно, независимо от того, спите вы на гвоздях или нет. Мы можем его выключать ненадолго, когда сознание фокусируется на нескольких процессах одновременно, на короткое время. Например, если смотреть на два разведенных в стороны кулака одновременно, то в голове наступает идеальная тишина. Если при этом шагать на месте и попробовать еще о чем-то думать, не выйдет. Попробуйте. Эмоции, кстати, тоже отступают. Это хорошая, кратковременная перезагрузка нервной системы. Можно этим пользоваться во время семейных скандалов, а заодно получить удовольствие от удивленного лица собеседника, когда вы замрете, перестанете кричать или плакать, уставившись на свои руки. Именно в острые моменты и стоит применять кратковременные выключения и включение процесса мышления. Любители фанатичного саморазвития часто пренебрежительно называют внутренний голос бешеной обезьяной и считают врагом. Но ничто, что является нашим неотторжимым свойством, не является врагом или грехом. Он у вас есть. Голос. Значит, это вам нужно. Порой мы превращаем множество прекрасных инструментов в свалку на полу своей кухни и регулярно об них спотыкаемся. Это происходит, когда мы не понимаем, для чего они нужны на самом деле. Попробуйте вместо того, чтобы выключить в себе злобного оценивающего критика, поменять его интонацию. Пусть говорит, оценивай, но вежливо. Как если бы он был вашим другом. Самым надежным, который будет с вами до самого конца, в диалоге с которым вы проведете всю жизнь. Когда, например, я забываю поесть или у меня затекла нога от неудобной позы за ноутбуком, мой внутренний голос, друг, говорит мне предельно ласково, но непререкаемо. «Детка, бросай сейчас же, нам так больно!» Интонация у него всегда дружеская, иногда суровая мужская, когда нужно подбодрить себя или решить проблему, иногда мягкая материнская. А порой голос, как внутренняя старая цыганская бабка, поет мне колыбельную, если мне страшно. Иногда я поднимаю руку и глажу себя по голове со словами «Я здесь». Я с тобой. Не считайте меня сумасшедшей. Попробуйте начать разговаривать с собой по-человечески. Про себя или даже вслух. Неважно. Это помогает. Даже перед лицом смертельной опасности и во время панической атаки. Через некоторое время после такого общения с собой появится доверие, потому что голос в голове всего один. Меняется лишь интонация и сторона во время спора. И если он начал говорить с дружеской интонацией, то вернуться во враждебную, критикующую и осуждающую позицию он не сможет, не захочет. И когда доверие восстановится, вы не будете спорить, а придете к соглашению. Мне всегда была непонятна установка «отключи голову, мозги и слушай сердце». Она же тоже из меня растет, моя голова. Мне нравится мой мозг и мой внутренний голос. Я точно не хочу потерять своего внутреннего собеседника, лучшего друга. Слово «настроение» имеет значение для всех трех составляющих личности – мыслей, тела и чувств. Думать надо головой, слушать сердцем, а чуть, извините, пятой точкой. И пока все трое не договорятся, пока кто-то будет недоволен, я не выберу решение. Будем стоять и советоваться, даже если упустим все черные пятницы мира с их дедлайнами. Получилось? Проверьте, когда будете принимать пищу. Это ключевой момент, который перестраивает жизнь и сознание. Не только поход на тренинг, а осознанный прием пищи. Даже под сериал это можно делать осознанно. Что это значит? С удовольствием. Пусть ваш новый, воображаемый друг аккуратно скажет вам, когда чувство насыщения удовлетворено, а вы продолжаете есть, например, чтобы не выкидывать, или из спортивного интереса. А еще пусть он заботливо остановит вас, когда вы понимаете, что еда вам не нравится, но продолжаете есть, оправдывая это тем, что, ну, полезно. Пусть он дружески помогает выбирать одежду, место в кафе, время, когда пора уйти с вечеринки, людей в окружении, ваше будущее. О, этот персонаж в вашей голове так долго тренировался замечать плохое, что легко превратится в ангела-хранителя. Но нужно самостоятельно переключить его, быть полезным для вас. А он часто поднимал меня с кресла во время дурацкого спектакля и увозил домой читать хорошую книгу. Отправлял зарабатывать деньги и тратить их на радость и развитие. Следил, чтобы я не вредила себе. Я это называю быть на своей стороне. Еще раз, он единственный ваш луч сознания и внутренний голос, кто не покинет вас до самого конца. Чтобы оставаться разумным и жизнерадостным, нам нужен собеседник, дружелюбный. Тот, кто видит вас и всегда на вашей стороне. Хорошо, если вы выстроили свое окружение так, что люди вас любят и есть с кем поговорить. Но если нет, вы-то у себя точно есть. Никаких компромиссов. Так, вспомним про бумагу с записями. Из предыдущего упражнения с зеркалом и самонаблюдением. Если не нравится все, что там написано, просто порвите и выбросите к черту. Подойдите снова к зеркалу и проверьте надежность и лояльность нового друга. Мне кажется, или он говорит, что вы просто прелесть. Если рекомендации покажутся вам полезными, используйте их. Мы ведь сами себе творцы и можем менять внешний вид так, чтобы он отражал красоту внутреннего мира. Неважно, сколько стоит платье, которое вам не идет, можно снять и выбросить, даже не продавать и не отдавать подруге. Вы дороже любого платья. Не соглашайтесь на компромиссы, они не сделают вашу жизнь комфортнее, но и не заставляйте себя принимать ванны с лепестками каждый день. Это тоже утомляет. Иногда вполне полезно съесть фастфуд из пластика вместо того, чтобы стоять 3 часа у плиты после работы и не отдавать все силы на прорывы в идеальную жизнь и заботу о внутреннем ребенке. Внутренний ребенок иногда бывает крайне капризным и требовательным засранцем. Здесь важно соблюсти баланс. Исцеляет именно любящий, но трезвомыслящий подход к себе. Посоветуйтесь с лучшим другом. Может, ваша жизнь уже достаточно хороша? Ремонт ведь может быть и косметический. Не обязательно сжигать все мосты и сносить старые крыши. Вполне возможно, вам не подходят стерильные интерьеры идеальной жизни. Вам с собой может быть вполне удобно в бардаке и хаосе. Важный терапевтический момент. Я предлагаю всегда смотреть на свой потенциал с запасом. Как в баскетболе, бросать мяч чуть выше корзины. Забрасывайте сверху, с запасом. Представьте, что ваша истинная цель и мечта гораздо больше и сильнее ваших страхов. Я уже великий писатель в своем воображении. И выложить текст на своей странице, в своей социальной сети – это так мало и совсем не страшно. Если представить, что ваша цель – модный показ в Париже, то показать фотографию сшитого платья в качестве рекламы вашего ателье – мелочь. Нас определяет только мечта и способность создавать себя таким, как мечтается. Чаще всего это похоже на разгребание старого культурного слоя на мраморном мозаичном полу. Вы вдруг откапываете свою доброту, заваленную обидой, а потом находите бесстрашие, спрятанное под нерешительностью и привычкой осуждать. Психотерапия – это исцеление. Но следующий этап работы с собой – реализация вашей силы и красоты. даже если об этом вы просто мечтаете. Понимаете? Мы хотим того, что нам уже принадлежит. Иначе бы мы даже не подозревали о том, что можно быть великим, радостным, добрым и счастливым. Вы уже великий творец, осталось лишь проявить это в реальности. В этой главе описана психотерапия в действии. Я смоделировала для вас терапевтический сеанс и показала практические схемы для самостоятельной работы. С помощью методов текстотерапии и работы с метафорой тела можно провести диагностику и удаление поломки. Того самого тяжелого пережитого опыта, который незаметно влияет на состояние здесь и сейчас. Как вы? Была ли полезна эта информация? Вдруг у вас тоже есть сломанная опора? Давайте спасать вас из страшного прошлого, из момента опасности, проявления жестокости, крика, наказания, жестокой оценки. Не обязательно родительской. Нет задачи входить в болезненные состояния прошлого и вызывать у себя эмоции и телесные ощущения, но если они появятся вместе с воспоминаниями, не препятствуйте. Они пройдут. Это еще один метод быстрой самотерапии. Вспомните свою ситуацию из прошлого и представьте себя со стороны, именно в тех пугающих обстоятельствах. Посмотрите на себя. Вы сейчас взрослый человек, увидите, пожалуйста, ребенка в непростых обстоятельствах, а, возможно, взрослого себя в недалеком прошлом. Еще без нынешнего опыта и силы. Сохраняйте спокойствие. Вы взрослый, вы выжили. Получилось? Видите себя там, в вашем детстве или в вашей травматичной ситуации. А теперь заберите себя оттуда. Вы сейчас явно сильнее своих обидчиков. Представьте, что заходите в комнату, останавливаете мамину или папину руку, говорите «хватит». Не проявляйте лишней агрессии или мести, у вас сейчас другая задача – вывести себя из страха и обезопасить. Возьмите себя маленького на руки и выносите оттуда. Вообразите пространство, в котором вам, ребенку, будет комфортно. Там могут быть игрушки, о которых вы мечтали в детстве. Вкусная еда, мультики, красивая речка и солнечный день. Можно посидеть рядом, обнять, дать понять, что отныне вы будете защищать. Если вы в своем прошлом взрослом, сядьте рядом, поддержите себя и выведите из тупика. Ваша задача — вытащить себя из того коридора, из угла, где вы стоите и прячете спину от удара. Получилось? Можно выдыхать. Это простой психологический прием пересмотра прошлого опыта. Вы можете применить его и к своему раннему детству, и к юности с ее экспериментами, и даже ко вчерашнему дню. Я забирала себя из тяжелого прошлого, уводила из плохой компании, увозила из холодного сибирского одинокого города. Это нужно сделать, чтобы собрать свою целостность и силу. Части себя, оставленные черт знает где. Забирайте себя себе.